Глава 32. Ноги несли меня к гейзеру, в голове бились мысли. Я остановился возле густых зарослей, пытаясь определить, что чувствую. Такая долгожданная встреча с Гордоном. Сколько лет я думал о ней. О том, как встречу брата, что скажу ему, что он ответит, как хорошенько дам ему в морду и, несомненно, получу сдачу. Как выскажу то, что копилось 7 лет, выплесну обиду и непонимание, за что они так поступили. Вычеркнули меня из своих жизней, забыли, похоронили раньше, чем я испустил дух. 7 лет это вымораживало душу так же, как и запечатанная внутри магия. Обида на семью, что так просто отказалась от меня. И вот сегодня этот день расплаты наступил. Я сломал Гордону нос и хорошенько помял ребра. Я искупал его в навозе и заставил бояться. И что же я чувствую? Задумчиво тронул шершавый ствол дерева. Перевел дух. Мне тоже досталось. У брата тяжелая рука. А чувства? Я выпрямился. И внезапно понял, что плевать мне на семью, что меня оставила. Обида лопнула мыльным пузырем. И стало совершенно все равно, почему они так поступили. Когда я бил Гордона, то думал лишь о том, что он прикасался к моей рыжей, что обижал ее, что хочет обидеть снова. Как-то незаметно забота о Софии и Линк стала самым главным в моей жизни, и в ней уже не осталось места для мыслей о семье Лангранж. Теперь у меня другая семья, в которой есть одна взбалмошная рыжая, одна мелкая и крылатая, куча животных и дом, и меня это полностью устраивает. «Да что там?» Я вдруг рассмеялся, вспугнув стайку мелких пичуг. «Я набью морду кому угодно, лишь бы сделать счастливыми тех, кого люблю. А Гордон пусть катится в столицу, пусть кичится тем, чего не совершал, и заседает в Совете магов. Мне на это плевать». И стоило осознать это, как внутри стало совершенно легко и спокойно. Все встало на свои места, все сделалось правильным. Развернувшись, я отправился к оливковой роще и даже начал насвистывать какой-то веселенький мотивчик. «Нет, не трогай ее, не трогай!» Крик Софии заставил меня подпрыгнуть и завертеть головой, определяя направление. Рыжая снова закричала, и я понесся мимо кедров и кустов, глотая подступающий ужас. Вылетел на полянку возле оливковой рощи и застыл. У ворот скалился Гордон, сжимающий Линк, что билось в магических силках. Рядом топала ногами и швырялась копьями земли София, но вот добраться до своего бывшего муженька не могла. «Отпусти, Линк, мерзавец!» «Духи! Кто бы мог подумать!» Братец в изумлении смотрел на девочку и ее крылья. «Да она же... Вот почему ты не отпускала ее, Софи!» «Да живые крылья Эйлина стоят целое состояние! Это же чистая магия!» «Что?» — опешила от изумления София. «Ты о чем? При чем тут...» И, осознав, взвилась яростно. «Ах ты гад! Да как ты смеешь? Отпусти ребенка!» «Отпусти ее!» Я вышел из-за кустов, обнаруживая свое появление. И брат усмехнулся. «Ну, теперь все в сборе!» «Кажется, условия нашего соглашения изменились, Сандер. Или ты хочешь, чтобы стражи узнали о девчонке? Она Эйлин». Я сжал зубы, видя, как побледнела рыжая. Проклятый Гордон. Надо было пристрелить его и закопать в лесу, потому что он знал, о чем говорил. Линк Эйлин, и если об этом хоть кто-нибудь узнает, мне даже думать об этом не хотелось. «Ты не посмеешь!» — закричала София. «Я забуду об этом, если ты поедешь со мной», — процедил Гордон. «Девочка останется здесь. Эйлин в Кронвельгарде — это немыслимо, и я не хочу иметь с ней ничего общего. Но ты, дорогая супруга, отправишься со мной и будешь верной и любящей женой, София. Поняла меня?» «Я тебя ненавижу», — с тихой яростью произнесла рыжая, отчаянно сжимая кулаки. Я же осматривался, быстро прикидывая количество своих осколков и шансы на благополучный исход. Расклад получался неутешительным. «Ничего, придется забыть о своей ненависти», — оскалился Гордон. Я никогда ней не забуду. Софи выпрямилась, вздернув подбородок. Ты подлец и трус, Гордон. Думаешь, я не поняла? Не ты остановил Эйлинов у Багровой скалы. Это был твой брат, и именно он герой, а ты просто присвоил себе его заслуги. София, это сейчас не важно. Начал я, но она дернула плечом. «Это важно! Теперь я точно знаю, кто есть кто! И ты, Гордон Лангранж, всего лишь мелкий, слабый, напыщенный маменькин сынок! Мне стыдно, что когда-то я поверила в иное! Ты не стоишь моей любви! Ты вообще не стоишь любви! А теперь отпусти Линк! Немедленно!» Она так рявкнула, что даже мне стало не по себе, а брат разжал руку, и девочка свалилась на траву. «Нет!» Гордон удивленно посмотрел на свои ладони, словно не веря, что отпустил, и мы все кинулись к Линк одновременно и также застыли, когда пятна света ожили. Я никогда не видела подобного. Световые пятна, мирно лежащие на траве, вдруг уплотнились, выросли в проемы, из которых вышли люди. Нет, не люди. Шерх точно описал их, и я с первого взгляда поняла, кого вижу перед собой. Их было около десятка. Мужчины. Высокие, одетые в зеленой одежды с серебристой вышивкой. Темноволосые, с совершенными лицами и мощными телами. 10 потрясающе красивых мужчин, что смотрели на нас. Эйлины. Шерх издал шипение и одним движением задвинул нас за спину. Гордон растерянно сжимал кулаки расширившимися глазами, глядя на тех, кого так боятся в нашем королевстве. «Не приближайтесь», — приказал Хэнсли, не сводя взгляда с предводителя эйлинов. Тот сверкнул зелеными глазами. У наших незваных гостей были глаза всех оттенков зелени. Мятный, лимон, цвет травы или крыжовника. Целая палитра. У предводителя зелень радужек оказалась темной, почти грозовой. «Меня зовут Этельмар Арнет. Я пришел за девочкой». «Что?» Теперь и я задвинула Линк за спину. «Мы потеряли Линьеру во время пути силы 7 лет назад». Невозмутимо сказал Этельмар, словно и не слышал моего возмущения. «Она родилась в дороге. Этого никто не ожидал. Мы искали ребенка, но ее крылья спали и не отзывались нам. Теперь время пришло. Мы забираем ее». «С чего вы взяли, что мы ее отдадим?» — процедил шерх. «Линьера принадлежит народу светоносных». Эйлин повернул голову. «Нашему народу. Мы не оставляем своих детей людям». «Нет!» — я прижала к себе испуганную девочку. «Я ее не отдам! Слышите?» «Убирайтесь!» — приказал Хэнсли. Гордон молчал и тихо пятился назад, бездумно крутя головой, но меня уже не интересовал бывший и трусливый муж. «Мы заберем Линьеру», — склонил голову предводитель эйлинов. «Попробуй», — оскалился шерх, и я вздрогнула, увидев льдинку в его руках. Она сверкнула на солнце, а потом начала расти, образуя перед нами колючую преграду из ледяных игл. В руках шерха билась вечная стужа, губительная мерзлота. Она лизала его загорелые пальцы, обнимала застывшее тело и отражалась в бесконечно темных глазах. Спустит, и стужа накроет ледяным пологом всех эйлинов, несмотря на их силу и крылья. Открыв рот, я смотрела на мужчину, с которым делила кров. Он сорвал печати. Он все-таки сорвал их и выпустил свой холод. Эйлины. Я почуял их раньше, чем увидел. Почуял морозом внутри, ненавистью, что сжигало меня. Почуял и толкнул за спину Линк и Софию. Где-то в душе я знал, что однажды эйлины придут за девочкой. Надеялся, что позже. Их было с десяток, руки пусты. Но я не обманывался на этот счет. Оружие крылатых появляется из воздуха, сплавляется из солнечного света и тени и разит насмерть. «Мы заберем Линьеру», — сказал гад в зеленом, и ненависть внутри меня выморозила благоразумие. Я ощутил боль там, где были печати на руках, словно ожог, словно рана. И сила хлынула в ладони, сплетаясь в лед. Я хотел швырнуть в этих крылатых стужу, размозжить их черепа глыбами льда и искрошить гранями. Но держался, понимая, что за спиной стоят София и девочка. Десяток эйлинов рывком закрыли своего предводителя. Сквозь зеленые мундиры прорезались крылья. Но это были не тонкие радужные крылышки, как у Ленг, а острые, граненые, хрустальные клинья, способные выдержать даже удар стужей. Раскрывшись, крылья закрыли Этельмара сплошной стеной. Однако он покачал головой и шагнул вперед. «Я знаю, кто ты», — сказал он, глядя мне в глаза. «Вечный лед. Я помню тебя. Ты сильный маг и достоин уважения. Но за что ты сражаешься сейчас?» «Девочка останется здесь», — прохрипел я, удерживая стужу на поводке. Она огрызалась, цапала меня за пальцы, но пока слушалась. «Ты не понимаешь?» — со скорбной миной покачал головой Эйлин. «Этот ребенок не принадлежит миру людей. Она иная и должна жить среди своего народа, познавать тайны света и тьмы, ходить сквозь грани, летать в облаках с другими детьми. У нас она будет любима и обласкана соплеменниками, у вас станет изгоем. Разве не так, вечный лед? Что смогут дать этому ребенку люди? Вы ничего не понимаете в мире, в природе, в гармонии. Она будет несчастна здесь. Путь нашего народа — путь любви и добра. А у людей все иначе. Девочка должна уйти с нами». Я услышал, как тихо вздохнула за спиной София, и глаза Эйлина переместились на нее. «В твоем сердце любовь к Линьере», — мягко сказал он. «Но эта любовь не должна стать клеткой. Отпусти девочку. Ей не место в мире людей». «Пошли вон!» — рявкнул я. «Пусть женщина скажет». В глазах Этельмара возникло странное выражение. Он смотрел на Софию, и за один этот взгляд мне хотелось заморозить придурка. «Ее разум не объят пламенем мести, как твой лед. Я вижу в Линьере способности к исцелению. Но кто научит ее? Люди не знают ничего о силе трав. В них нет ни знаний, ни умений. Дар девочки пропадет впустую без обучения. К тому же, разве должна она быть одинока? В наших землях Линьер обретет и друзей, и пару, когда станет взрослой. Не обрекайте ее на одиночество». «Не слушай его!» Я бросил быстрый взгляд на Софию. Ее лицо стало белым настолько, что даже веснушки исчезли. Ни одной не осталось. «Софи, посмотри на меня! И не бойся, они не тронут Линк. Я не позволю!» Но она смотрела на эйлинов. «Почему я должна вам верить?» — тихо спросила девушка. «Потому что я говорю правду. Я покажу тебе свои намерения. Возьми мою ладонь». София качнулась вперед, а я зарычал. «Не подходи к нему!» «Я не причиню девушке вреда!» Зеленые глаза Эйлина мерцали. «Не бойтесь!» Я бы не пустил, но София уже сделала шаг и решительно вложила ладонь в руку Эйлина. Да, смелости рыжей всегда было не занимать. Она замерла, всматриваясь в золотые искры, что наполнили зеленые радужки. Это длилось лишь несколько мгновений, а когда София убрала руку, в ее лице не осталось красок. «Я видела их мир», — чуть слышно прошептала она. «Так много света. Ритуал предков, что обязывает приходить к нам каждые 50 лет, это их дары нашему миру, Шерх. Их дары, а мы...» «О, духи, и еще...» Она запнулась. «Линк. Он ее отец». Этельмар слушал, склонив голову, и кивнул на последних словах Софии. «Все верно. Я потерял их обеих, ту, которую любил, и мою дочь. Но я никогда не забывал их, ни на мгновение. И я сделаю все, чтобы Линьер была счастлива. Но я не буду противиться ее желанию. Линьер может принять решение. Вы не вправе останавливать ее, если девочка захочет уйти с нами. Пусть она сама выберет свою судьбу». «Линк всего лишь ребенок», — рявкнул я. «Разве не она вырастила то, что стабилизировало поток твоей силы, вечный лед?» Холодно сказал Эйлин. «Ты не имеешь права лишать ее выбора». Я сжал зубы, понимая, что говнюк прав. И как не хотелось мне превратить его в ледяную скульптуру, но я не мог, потому что знаю, каково быть изгоем. Это ужасно. И не обрекаем ли мы Линк на такую же судьбу? Она Эйлин, у нее крылья и магия, неподвластная людям. Этельмар опустился на колено и протянул руку Линк. «Ты хотела бы увидеть свой народ, Линьер?» Линк завороженно уставилась в зеленые глаза и сделала шаг вперед. Тихо ахнула София. Линк сделала еще шаг и тронула крыло незваного гостя. Тот стоял неподвижно, позволяя девочке прикасаться и рассматривать. «Быстрый ветер!» — прошептала Линк. «Очень быстрый!» «Да». Уголки губ Эйлина приподнялись, а в глазах зажегся свет. «В твоем мире есть радуга?» — также шепотом спросила Линк. «Да, Линьер. Там всегда радуга. И очень много детей. Таких же, как ты. С крыльями». Я стиснул зубы изо всех сил, сдерживая силу. Она рвалась и рычала, как и я, желая вцепиться в глотку всех этих крылатых, но рядом стояла Линк. «Хочешь пойти со мной, Линьер?» — негромко спросил пришлый. И очень медленно девочка кивнула. «Я хочу увидеть радугу и полетать с другими, но...» Словно испугавшись сказанного, девочка обернулась на Софи, и я поразился, какое спокойное у рыжей лицо. Спокойное, и даже губы улыбаются, только веснушки так и не вернулись. «Не переживай, моя милая», — ласково произнесла София. «Не переживай. Если ты хочешь, то иди. Ты обязательно должна увидеть новую радугу, ведь так?» И я убрал стужу, ощущая, как наваливается на плечи усталость. В этот раз не будет битвы. Все решила маленькая девочка. Этельмар Арнит смотрел с неожиданным пониманием, склонил голову и протянул Линк руку. «Светом, дающим жизнь, я, Этельмар Арнит, клянусь заботиться о Линьер. Это нерушимая клятва. Я сделаю все, чтобы девочка была счастлива». «Я вам верю, Этельмар», — также спокойно произнесла София. «Линк удивительная, и она всегда могла отличить хорошего человека от злого. Вы правы, я должна принять ее выбор». «Вы не только прекрасные, но и мудры, огненная София», — с улыбкой сказал предводитель Эйлинов. «И вот еще». Он посмотрел на меня. «Я благодарен вам. Я не держу зла за прошлое. Вы наказаны достаточно. Ваш магический поток все еще плохо подчиняется вам, и без нашей силы не удастся стабилизировать его полностью. Люди этого не умеют. Но я оставлю вам подарок в благодарность за заботу о Линьер. Кажется, на этих землях растет прекрасный виноград, из которого получится великолепное вино. Волшебное». Он встал на одно колено и приложил ладони к земле, а потом поднялся, снова склонил голову и ушел в пятно солнечного света. Растворился вместе с Линк. Я опустошенно опустил руки и посмотрел на Софию. «Все хорошо», — безжизненно сказала она и пошла к дому, не посмотрев ни на меня, ни на застывшего Гордона. Я медленно перевел взгляд на старшего брата, и тот сглотнул, а потом поднял ладони и медленно поковылял к своему кэбу. Сдается мне, Софию он больше не побеспокоит».